Тем не менее, Анна готова была поклясться, что возле одной из химер, украшавших крыльцо, смутно виднеется алое платье Бланш. Замерев, принцесса попыталась разглядеть происходящее получше. Где-то скрипнула дверь. Анна забеспокоилась, потом начала злиться. Ну уж нет. Сейчас она призовет эту вертихвостку и все у нее выпытает. Она уже хотела окликнуть Бланш, когда в полосе света различила монаха, торопливо пересекавшего двор. В полнейшей тишине слышалось шарканье сандалий по плитам двора. Монах был в черной рясе с накинутым на голову островерхим капюшоном. Но что-то в его крупной фигуре показалось ей знакомым. Через мгновение она уже не колебалась. Перед ней был Джон Мортон. Черная ряса почти растворилась в тени каменной химеры. Однако легкий, едва уловимый шепот, больше похожий на шелест листвы, она все же различила. Это продолжалось довольно долго. Анна до боли вглядывалась в сумрак, пока не заметила, что Мортон также торопливо пересек двор и исчез в галерее под епископским окном. Однако ей не удалось заметить, куда подевалась Бланш Уэд. Под конец она даже решила, что алое платье ей померещилось. Как бы то ни было, она решила на другой же день обо всем расспросить Джона Мортона. Однако утро принесло разочарование. Оказывается, капеллан герцога Кларенса отбыл в Лондон еще затемно. Едва отворили городские ворота. Тогда она велела позвать Бланш. Фрейлина явилась не сразу. Было заметно, что она одевалась в торопях. Шнуровка на рукавах затянута кое-как, пряди волос выбивались из-под эннена. Анна сидела в кресле, а Сьюзен Баттерфилд прибирала ее волосы. Заметив в зеркале вошедшую фрейлину, принцесса небрежно проговорила. «Вы, как я замечаю, сегодня проспали, милочка. Еще бы, после того, как вы полночи прошептались с капелланом герцога Кларенса». Дыхание запыхавшейся Бланш остановилось. Даже в голубоватой мути зеркала Анна видела, как щеки девушки покрыла мучнистая бледность. Сьюзен Баттерфилд, сообразив, что Анна гневается на любимицу, замерла, со злорадной улыбкой наблюдая за происходящим. Внезапно Бланш кинулась принцессе в ноги. «Пощадите, милостивая госпожа! Я знаю, что кокетничать с духовными особами — величайший из грехов, но ведь большего пройдохи и бабника, чем этот Мортон, не найти во всей Англии. И он так щедр! Смотрите, какую прелестную вещицу он преподнес мне всего за несколько поцелуев!» Она показала Анне золоченый перстенек с вырезанными цветами. «Я знаю, что это грешно», — тараторила Бланш, не давая Анне опомниться. «И я могу погубить свою душу, но он такой красивый мужчина, и мне лестно его внимание. Ах, миледи, простите меня. Клянусь, Пречистая Дева, это больше никогда не повторится». Анна с легким изумлением смотрела на Бланш. Она видела, что та напугана, но причина ее испуга оказалась вовсе не той, что она ожидала. «Стыд и срам!» — возмутилась леди Баттерфилд. «Вертеть подолом перед латниками и джентри? Это еще куда ни шло, но впасть в блуд с особой духовного сана? Господи Иисусе! Слыханное ли дело?» Бланш бросила разъяренный взгляд на придворную даму.